Глава 39. Принципы щупальца. На пути Ван Джена не встретилось ни одного игрока, занимавшегося прохождением испытания. Ван Джен остановился и проговорил в пустоту. «Ладно, не надо прятаться. Время – деньги. Так что давайте поскорее покончим с этим». Что-то загремело. Как только Ван Джен договорил, перед ним вдруг возникло 5 силуэтов, которые тут же окружили его. Маски этих людей были 5 разных цветов. Красная, желтая, синяя, белая и черная. Не сказав ни слова, они быстро принялись за дело, достав по карте. Ван Джен прищурился. В мире мудрецов труднее всего защититься именно от карт. Когда против игрока используют карту, просто невозможно предугадать, каких последствий стоит ожидать. Однако же Ван Джен явно испытывал только любопытство. На него были нацелены 5 карт, и со стороны могло показаться, что над ним совершают какой-то обряд. «Эй, хватит целиться! Делайте уже, что хотели, и я отправлюсь дальше!» В глазах всех 5 промелькнуло удивление. «Чёрт, он что, их за маленьких детей принимает?» Они столько следили за ним, приготовили эту ловушку, а он еще и поторапливает. «Блокируем его!» Все 5 неожиданно сделали одинаковое движение и бросили карты. Раздался грохот. Ван Джен лишь увидел яркий свет, и как вокруг него засверкали 5 изогнутых лучей, ограждая его на небольшой территории, как будто в клетке. Он попробовал выбраться наружу, и его тут же ужалило молнией. Удар был сильным. К тому же, Ван Джен вдруг почувствовал, что эта клетка подавляет его способности X. Эти 5 изогнутых лучей не только блокировали его передвижение, но и нарушали его связь со стихиями. Ему показалось это очень интересным. Судя по тому, что он видел до этого, все, что возможно в мире мудрецов, теоретически возможно и в реальном мире. Значит, вполне вероятно, и эта клетка является не исключением в этом правиле. На лицах всех 5 появилась довольная ухмылка. «Даже и не думай выбраться. Если хочешь пойти дальше, то просто отдай нам свой статус кандидата в великие мудрецы и все карты. После этого ты можешь быть свободен». Статус кандидата? Видимо, они долго здесь проторчали. И специально выследили его не только ради получения техники клинка 36 узлов. «Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Этот статус. Неужели он действительно настолько важен для вас?» Для Ван Джен этот статус служил лишь для одной цели – экономия денег. Он мог проходить испытания и не тратиться на них, что было весьма удобно для него. А что же до становления великим мудрецом? Так уж ли это важно? Это ведь тоже будет всего лишь статус и ничего больше. «Хватит чесать языком! Просто используем карты захвата и дело с концом!» Серьезным тоном сказал игрок в красной маске. Тем временем где-то неподалеку. Щупальце бактерии осторожно вытянул голову, вглядываясь вдаль. Красный, желтый, синий, белый, черный. У этой группы людей имелось моднявое прозвище – разноцветные убийцы. Это были мастера, спустившиеся с этажа мудрецов. О них ходило множество слухов, среди которых самым животрепещущим был рассказ, что якобы эти 5 однажды даже пытались одолеть одного из великих мудрецов на этаже последователей. Хотя они и не добились успеха в этом предприятии, но смогли уцелеть. По сути, можно было сказать, что им удалось выйти сухими из воды в той ситуации, а это воистину великое достижение. Щупальце бактерии был совсем не глуп, и он прекрасно понимал, что на протяжении всего пути на этом испытании Уголь заботился о его безопасности. Собственно, по этой же причине он и предложил разделиться. Щупальце тоже заметил, что за ними следят. И тот факт, что Уголь первым делом увел его из-под удара, не мог не пошатнуть его духовного равновесия. Человеческое сердце ведь не кусок камня. С этими 5 картами Щупальце тоже был прекрасно знаком. Назывались они «Оковы души 5 стихий». Для их использования как раз требовалось 5 человек, обладающих 5 разными стихиями. Металла, дерева, воды, огня и земли. Вместе они были способны сформировать клетку, внутри которой было невозможно использовать способности X. Попади под действие этих карт тот же великий мудрец, и даже ему пришлось бы сдаться. Раздался грохот. Красные, желтые, синие, белые и черные все разом вскинули руки, активируя технику большой циркуляции 5 стихий. Они сформировали белый луч света, и вдруг направили его прямо в заточенного в клетке Ван Джена. Ван Джен выставил обе руки вперед, чтобы защититься. С грохотом его отбросило назад, и он ударился спиной об стенку клетки, и вновь, мгновение ока, к нему вспышкой устремилась изогнутая молния. С виду это было похоже на лазерную клетку, только более изобретательную. Прежде чем использовать карты захвата, требовалось для начала довести своего противника до такой степени, чтобы он не мог оказывать сопротивление. Однако же убивать было нельзя, и добиться такого было очень сложно. Настолько, что выполнить подобное против поистине сильного оппонента могли лишь эти пятеро. Щупальца бактерии тяжело вздохнул. Крупная организация есть крупная организация. Теперь уже надежды совсем нет. За дело взялись лучшие профессионалы. На этот раз Углю не уйти от своей судьбы. Однако ему от этого было совершенно невесело. Этот парень ведь верил ему. Снова раздался грохот. Он снова увидел, как Ван Джена в очередной раз сбили с ног пятеро атакующих. Вся одежда на нем была уже сильно опалена. Он не мог активировать способность X, и даже эффект от его техники развития был значительно уменьшен под влиянием этой клетки. Его противники спустились с этажа мудрецов, тем не менее не постеснялись применить такую уловку ради победы лишь над одним последователем. Щупальце бактерии почувствовал себя полнейшим ничтожеством. Грош ему цена как напарнику. Посчитав свою выгоду, он заключил сделку с теневой группой. Фактически, как только они предложили ему хорошую оплату, он сразу же продал угли с потрохами. Тем не менее, глядя сейчас на пылающие яростью глаза товарища, заточенного в клетку, он понял, что больше так не может. Этот парень слишком хорошо к нему относился. Если бы уголь был поэгоистичней, или характер у него был попаршивей, или же он обманул его, тогда щупальца не стал бы винить себя за содеянное. Но теперь ему казалось, что он продал не угля, а самого себя. Одна техника, немного денег, и он тут же отказался от друга. В последнее время ему было совсем не весело, и щупальца чувствовал, что это связано именно с этим его поступком. Теперь же он понял, что конкретно это было. Изначально ему казалось, будто таким образом он получит что-то очень полезное для себя. Но на самом деле он лишь потерял, утратил что-то, что было частью его души. «Чёрт!» Щупальца бактерии вдруг заскрежетал зубами и кинулся вперед, собираясь прорвать эту блокаду. Изнутри это сделать было невозможно. Все пять элементов идеально взаимодействовали и не давали возможности загнанному в клетку игроку освободиться. Так что уголь никак не сможет справиться, если ему не помочь. Вух! Чья-то фигура вдруг преградила дорогу щупальцу бактерии. «Щупальцу бактерии, я всегда считал тебя умным человеком, но вижу, ты все-таки оказался идиотом». Человек в черном ледяным взглядом рассматривал щупальцу бактерии. Жалкое создание, пытается поступить по совести и в то же время получить выгоду, а еще и такой импульсивный. Словно маленький ребенок. Щупальце бактерии беспомощно уставился на представителя теневой группы. Следовало ожидать, что другая сторона будет готова к таким его действиям. Тем не менее, хотя его план раскусили, сейчас он почувствовал гармонию в своем сердце и понял, что наконец-то смог сделать правильный выбор. Человек не должен поступать так, как ему не хочется. Он улыбнулся. Ему давно не было так радостно на душе. Щупальце пожал плечами и проговорил. «Я тоже чувствую себя глупцом. Слишком уж дешево я продался. Так что я аннулирую наше соглашение». Связной теневой группировки усмехнулся. «Хе-хе-хе. Деловые люди так не поступают. Но смотри, даже если я не смогу тебя остановить, думаешь, уголь простит тебе твое предательство? Кому нужен такой вероломный товарищ? Ха-ха-ха. Так что, знаешь, я сегодня в хорошем настроении. Да и учитывая твой талант, ты нам еще пригодишься. Давай я сделаю вид, что только что ничего не слышал, и забудем об этом. Что скажешь?» Его взгляд наполнился невыразимой насмешкой. Манипулировать людьми, будоража самые порочные черты их души, это так интересно. Парень столько времени боролся сам с собой, когда его судьба была уже давно предрешена. Щупальца бактерии улыбнулся еще шире. «Я и сам не знаю, что со мной произошло. Раньше мне всегда казалось, что я очень порядочный, очень высоконравственный человек, но потом понял, что ошибался. что я такой же, как все. Хотя нет, я даже хуже, чем обычные люди. Теперь же мне уже плевать на высокие идеалы, и мне плевать, что я хуже многих. Но, мать вашу, даже у подлецов есть свои принципы. И если я не буду их придерживаться, то скачусь до такого же уровня, как у вас. До уровня продажной твари!»